Глава 12. Яркие камни. «Мне казалось, до дворца ближе», — вздохнула Марли, крепче цепляясь за предплечье Рэя и в очередной раз улавливая взглядом промелькнувшую в 10 шагах тень. Близился полдень, и из-за яркого света преследователи чернели и обретали объем. «Мне тоже», — задумчиво согласился эльф и погладил ее руку. «Ничего. Сейчас попробуем ускориться». Марли собралась было возразить, но она и без того уже замучилась, будто с утра вытащила из воды с 10 коряг, но не стала. В конце концов, они не на прогулке, да и Рэй честно предлагал подождать его в доме около сада. Это она побоялась остаться в одиночестве. Нога уже не беспокоила, но каждый шаг давался с трудом. Будто внизу были не камни, а вязкая грязь, почти такая же жадная, как болотная трясина. Марли снова поймала взглядом тень и вспомнила свою вчерашнюю погоню. «Думаю, Рэй, это из-за них». «Что это, стрекозка?» — поинтересовался он, не сбавляя шага. «И кто они?» «Мы замедляемся из-за теней», — сообщила Марли и замолчала, ожидая его реакции. После того, как произнесла мысль вслух, та показалась ей чересчур простой, будто она решила свалить свою усталость на магию. «Вполне может быть», — прищурился Рэй и замер на миг, заправляя непослушную прядку за ухо. «Почему вы так решили? Вчера я не могла вас догнать, пока видела тени, и после мы шли не быстро. Я-то решила, что из-за моей ноги, а как на самом деле, неизвестно». Рэй остановился и смерил ее задумчивым взглядом. «Полагаю, вы и сейчас видите тени?» «Да. Вспоминайте, где вчера заметили их в последний раз. Около дома, когда мазала ногу. Когда мы подходили к саду, они не появлялись, и после в доме...» Марли почувствовала, как кровь приливает к лицу. «Между обсуждением похода и сном они с Рэем нашли время друг для друга, и вспоминать об этом было сладко и неловко одновременно». Рэй кивнул и чмокнул ее в нос. Еще бы понять, важно ли это. «С другой стороны, для начала можем попробовать запускать в каждую вашу туфлю». Марли улыбнулась и покачала головой. «Вряд ли это поможет. Пока не попробуем, не узнаем». «Но поспешим, я уже вижу дворцовую башню». Рэй осторожно прихватил ее за локоть. «У нас не так много времени». «У эльфов отличное зрение», — усмехнулась, пытаясь тоже разглядеть нужное. Удалось не сразу, хотя прекрасно знала, куда смотреть. Мужчина подождал немного, а потом чмокнул ее в висок и без лишних слов увлек за собой. Солнце было в зените, когда они с Рэем добрались до дворцового сада. Деревья здесь выглядели не так браво, как в городе. Большая часть давно потеряла листву и даже днем пугала голыми кривыми ветвями. Возможно, когда-то они поражали своей стройностью, но сейчас высохли и потеряли былые контуры. Здесь не было ветра и пахло застоявшимся болотом. Марли прислушалась. Ничего, только приглушенный хруст мелких камней под ногами и собственное дыхание. «Куда идти?» поинтересовалась едва слышно. Помнила место на карте, но страшно хотела потревожить нависшую здесь тишину. Казалось, уже успела привыкнуть к ней, но около королевского дворца беззвучие заставляло волноваться. «Ближе к зданию», — пояснил Рэй и ободряюще погладил ее плечо. «Дора сказала, мы не перепутаем». Марли кивнула и посмотрела по сторонам. Тени куда-то исчезли, она поёжилась. Пропажа незваных спутников пугала еще больше, чем их присутствие. Перепутать место и впрямь оказалось невозможно. Прямо у одного из парадных входов во дворец стояло высоченное дерево с толстым черным стволом и редкими, но живыми, разноцветными листьями. Марли застыла в 5 шагах. Не бывала в дворцовом саду, но точно знала, что таких деревьев там не росло. А если учесть, что эльфы создали полную копию... «Мы, кажется, пришли», — задумчиво подытожил Рэй. Вздохнул и добавил веселее. «Я буду не я, если в корнях этого исполина мы не найдем нужное. Идемте ближе. Оно, конечно, источник всех неприятностей, но нас не тронет». Марли кивнула и пошла вперед. Рэй последовал за ней. В двух шагах снял рюкзак и полез за лопатой. Спутница не стала предлагать помощь, отлично помнила рассказ Доры, что камни лишь немного присыпаны землей. «Пока откупорите зелье», — Рэй подал ей бутыль. Оставил рюкзак и занялся подножием дерева. Она сжала холодное стекло и потянула плотную пробку. Та не сразу, но поддалась и, звонко чмокнув, выбралась наружу. «Лейте», — приказал эльф и отступил в сторону, позволяя Марли заглянуть вниз. Она наклонилась и тряхнула головой, стараясь отогнать возможный морок. В видневшихся в провале тонких, похожих на травяные, корнях дерева сверкали разноцветные, крупные, полладони камни. Кроваво-красные, ярко-синие, мрачно-зеленые, почти прозрачные многогранники. Марли могла поклясться всеми болотами, жизни и силы в кристаллах было куда больше, чем во всей округе. Захотелось протянуть руку и сжать хотя бы один в кулаке. «Осторожнее, не трогайте!» — прорычал Рэй. «Лейте!» Марли снова тряхнула головой и перевернула бутыль. Бульканье прозрачной жидкости показалось слишком громким, будто невесть откуда взявшееся эхо усиливало и разносило звуки вокруг. А потом камни задымились, вспенились и зашипели. В нос ударил резкий кислый запах. На миг повисла мертвая тишина. Марли оглянулась, собираясь спросить, что делать дальше, но лицо Рэя исказило гримаса. «Бежим!» — выпалил он, ухватывая ее за локоть одной рукой и закидывая рюкзак на плечо другой. «Бросьте бутыль!» Не стала задавать вопросов, просто побежала прочь вместе с ним. Остановились перевести дыхание ближе к набережной. Местная речка была уже, чем в Мариасольте, но располагалась очень похоже. Марли наклонилась, оперлась руками на колени и попыталась как-то успокоить бешено бьющееся сердце. «Смотрите!» — выпалил Рэй, и она подняла взгляд на дворец. Ущипнула себя за локоть, отгоняя возможный морок. Потерла глаза и снова посмотрела на башни. Те будто превратились в песочные, и ветер, проходясь по ним, понемногу слизывал то одну часть, то другую. А внизу тяжело выдохнула Марли, пытаясь понять, что же увидел Рэй перед тем, как дать дёру. «Что там?» «Мне показалось». Рэй потер лоб. Хвост, в котором была собрана его шевелюра, распался. Эльф посмотрел вниз, пытаясь отыскать упавшую ленту, и продолжил задумчиво. «А теперь точно вижу, что не показалось. Деревья потеряли четкие контуры, будто были наскоро слеплены из золы и пепла, а потом резко высохли». Он поднял ленту и снова собрал волосы. Проверил застежку рюкзака и надел его на оба плеча, как положено. «Хотелось бы знать, как далеко простирается эффект», — в тон ему ответила Марли. Дыхание постепенно восстанавливалось, но мысль, что и дальше придется бежать, не внушала радостей. «Не знаю. В любом случае, чем раньше мы уберемся отсюда, тем лучше. Идемте вниз». Рэй взял ее за руку и увлек к одному из спусков в воде. «Что вы задумали?» — поинтересовалась Марли, когда они подошли к пришвартованным у лестницы лодкам. «Уверены, что на них можно плыть?» «Вполне». Рэй потянулся к ближайшей, внимательно осмотрел днище, проверил весла и жестом пригласил спутницу перейти на борт. «Наша обработка позволяет использовать дерево почти вечность. Не бойтесь». Марли вздохнула и покорилась. Охнула, когда лодка покачнулась, и поспешила пристроиться на скамейке в кормовой части. Рэй уселся напротив, снял рюкзак и взялся за весла. «Насколько я знаю», — начал рассказ, ритмично постукивая веслами по воде. «Магия Нарлаев очень формализована и зависит от слов. Если теням приказали преследовать нас на дороге, то на воде, или если мы пойдем по крышам, они, скорее всего, нас и не увидят». Хочу проверить эту теорию. А если тени не имеют к Нарлаям никакого отношения? Тогда нам придется грести раза в три дольше. Но, во-первых, пока кто-то на веслах, другой отдыхает. А во-вторых, мы всегда сможем сойти на берег около очередного спуска к воде. Марли кивнула, соглашаясь. Возразить было нечего. Вздохнула и посмотрела на небо. Страшно хотелось пить, но она запретила себе об этом думать. Воды у них с собой было не так много, и переводить ее понапрасну не хотелось. Потом придется пить местную, а с ней хватает вопросов и нет ни одного ответа. «Я говорил вам, что у вас удивительные глаза, стрекозка», — поинтересовался Рэй, налегая на весла. «Нежные и внимательные». «Нет», — улыбнулась Марли. «А они такие», — подытожил мужчина. «Вы чудесны, особенно сейчас, когда обдумываете что-то важное». Марли поймала его взгляд и почувствовала, как сердце берет разбег. Вчера, когда они были вместе, лаская ее, он смотрел с таким же жадным интересом. Наклонилась и осторожно поцеловала спутника в губы. Не знала, как он воспримет ее нескромность, но не собиралась бороться с мимолетным желанием. Рэй с довольным видом прикрыл глаза. «Погодите, доберусь до вас дома», — мечтательно заметил он и продолжил работать веслами. Марли кивнула. Не спешит и вполне может подождать до возвращения. Ей хорошо и так. Даже просто плыть с Рэем по реке в одной лодке страшно приятно. Главное не вспоминать, почему они здесь оказались. Вода и впрямь помогла. До следующего места, небольшого парка перед оперным театром, добрались почти так же быстро, как если бы плыли по Мариасольту. Марли вздохнула с облегчением, снова появилась надежда успеть обойти всё до ночи. Рэй привязал лодку, помог спутнице выбраться. Они поднялись по лестнице и остановились осмотреться. Теперь, когда понимали, что искать, казалось, уничтожение камней займет совсем немного времени. Нужное цветное дерево с черным стволом увидели почти сразу. Без лишних разговоров поспешили к нему по узкой тропинке. Идти рядом было неудобно, и Марли опередила Рэя на пару шагов. Дошла до дерева первой. «Можно мне попробовать, Рэй?» — поинтересовалась она через плечо. «Дайте лопату». Спутник промолчал в ответ. Марли нахмурилась и поспешила обернуться. Похоже, ее эльф или не слышит, или думает, как помягче отказать стрекозке. Надо дать понять, что она спокойно примет отказ. Рэй сильно отстал. Он безучастно стоял в 10 шагах, и вокруг него плотным кольцом танцевали черные тени. Штук 5. Рюкзак эльф бросил еще раньше. Марли нахмурилась. Что происходит, в конце концов? «Рэй!» — закричала как могла громко. Мужчина даже не посмотрел в ее сторону, зато тени начали преобразовывать хоровод, пытаясь взять в кольцо и груз. Сердце Марли забилось раненым зверем. Показалось, тени собираются украсть рюкзак. Захотелось разреветься. Без его содержимого у них с Рэем точно не выйдет разобраться с камнями. «Рэй!» — еще раз позвала она. «Бесполезно». Марли вдохнула поглубже и прикусила губу, раздумывая, что предпринять дальше. Как прогнать тени? Не туфли же в них кидать в самом деле? Набрала в грудь побольше воздуха и сжала кулаки. Кажется, в прошлый раз тени исчезли, когда Рэй вскрыл корни черноствольного дерева. Надо выручать хотя бы рюкзак. Сошла с тропинки и поспешила подступиться к предмету сбоку, где еще не было теней. Они не испугались, не подумали разбегаться, даже когда она приблизилась вплотную. Марли взялась за застежку рюкзака, а тени поспешили взять ее в кольцо. Выругалась, достала лопату, снова застегнула рюкзак и с трудом надела его на плечи, мысленно отдала должное Рэю. Торф знает, как он ходил с этим целый день. Тени взялись за руки и затеяли хоровод вокруг Марли. Она застыла, раздумывая, где получится прорвать этот круг. Зря. Тени явно решили воспользоваться заминкой и продолжили танец. Двигались ритмично и плавно, как во сне. Марли даже показалось, она слышит мамино пение и тихие шаги, чувствует аромат грибного супа. Пространство между темными фигурами искривилось, слилось с ними и выстроило тонкую, но непроходимую стену. Марли подумалась вдруг, что ей не хочется никуда бежать, что она готова стоять вот так вечность и наслаждаться рождающейся вокруг гармонией. слушать мамин голос. Все за стеной стало неважным и ненужным, а может, всегда было таким. В чувство привела боль в плечах. Тени еще не прекратили свои пляски, но ощущения тела казались сильнее их обаяния. Марли почувствовала, что ей холодно и очень хочется пить. На миг прикрыла глаза, надеясь разорвать связь с хороводом, и с трудом наклонилась поднять выпавшую из рук лопату. Вдохнула поглубже и шагнула в сторону дерева. Для верности махнула инструментом, но тени не стали дожидаться атаки, просто разомкнули круг. Похоже, им не хватало запала и силы на двоих. Марли посмотрела на Рея. Эльф все еще пребывал где-то далеко и безучастным взглядом смотрел в пустоту. Тени вокруг него танцевали уже знакомый танец. Не пошла в его сторону. Не понимала, сможет ли помочь, и решила заняться деревом. Чуть не закричала от радости, когда скинула на землю рюкзак. Давно не чувствовала такой легкости. На мгновение решила, что может свернуть горы. Подвинула ношу так, чтобы тени не смогли добраться быстро, и принялась копать. Плечи тут же напомнили, что только что удерживали страшную тяжесть. Каждое движение давалось с трудом. Марли поморщилась, обругала себя неженкой и продолжила. В конце концов, почва под деревом влажная и податливая, а размяться иногда даже полезно. В этот раз камни спрятались глубже, и Марли пришлось повозиться. Она уже начала сомневаться и вспоминать о возможных хитростях и ловушках, когда последний слой земли провалился вниз, обнаруживая увешанные кристаллами корни. Она взяла бутыль, повоевала с пробкой и вылила зелье. Камни знакомо зашипели. Марли не стала смотреть на них, оглянулась на Рея. Тени исчезли, но эльф так и остался стоять безучастным истуканом. Марли снова захотелось разреветься. Топи и торф! Ей страшно оставаться здесь в одиночестве. Краем глаза заметила подкрадывающуюся к Рею бледную тень и в сердцах запустила в нее бутылью. Промахнулась. Та ударила эльфа по плечу, выплеснула остатки зелья ему на костюм и ухо и бесславно упала на дорожку. Тень исчезла. Марли захотелось испариться вместе с ней. И еще не хватало, чтобы Рэй решил, что она кидается в него специально. А потом она посмотрела на дерево и стала не по себе. Ствол будто прогорел насквозь и сейчас походил на некрепкий уголек, держащий форму до первого порыва ветра. Марли выругалась, спрятала лопату и поспешила закрыть рюкзак. Раз уж он стал на бутыль легче, она потащит не только его, но и Рэя. «Готов не спрашивать, что произошло», — предупредил знакомый голос, когда Марли собралась закидывать рюкзак на плечи. «Но понесу все сам». Она обернулась на звук и вздохнула с облегчением. Хотелось расплакаться от мысли, что не придется тащить ношу на себе. «Надо уходить. Я вижу». Рэй закинул рюкзак на спину и взял ее за руку. «Побежали». Марли не стала спорить. Ходить без рюкзака за спиной было куда приятнее, чем купаться в теплом озере в погожий день. Уже в лодке, когда Рэй усиленно стучал веслами по воде, а она пыталась рассмотреть, что происходит с садом у оперного театра, Марли заметила приближающийся закат. Снова захотелось есть и пить. Рэй поймал ее взгляд и нахмурился на миг, осторожно подвинул в ее сторону рюкзак. «В боковом кармане бутерброды и фляга. Поешьте. Я все время забываю, что вы не эльф. Простите. А после поведайте, что произошло. Не просто же так, мы ничего не успели до заката». Марли кивнула и потянулась к рюкзаку. Мысль о еде заставляла сердце биться, попавшей на берег рыбиной. Только добравшись до бутерброда, она поняла, как сильно была голодна. Поделилась пережитым еще до того, как доела. Рэй отвлекся от весел, заправил за ухо непослушную прядку и подытожил задумчиво. «Мне кажется, помогло попавшее на кожу зелье. У меня жутко болит плечо». Марли густо покраснела. «Плечо у вас болит по другой причине». Облизнулась и приложилась к фляге. Сделала три крупных глотка и продолжила. Я пыталась отогнать тень и попала в вас бутылью, но я целилась не в вас, клянусь!» Рэй рассмеялся, звонко, чисто и весело. «Вернемся домой, будете разминать мне плечи каждый вечер», — пообещал он и снова взялся за весла. «Точнее, когда я вернусь домой». «Что вы имеете в виду?» — Марли насторожилась, закрыла флягу и затаила дыхание. «Ничего особенного», — мужчина пожал плечами. «Сейчас я провожу вас в сад назначения, и вы отправитесь домой. По туннелю нам все равно идти по одному, а мне так будет спокойнее». «Но вы еще не обошли все места», — спрятала флягу обратно в рюкзак. «Обойду их один». «А тени?» «Надеюсь, поможет зелье». «Боюсь оставлять вас, Рэй». Марли закрыла глаза и прикусила губу. Отлично понимала, что в случае опасности от нее не будет толку, но легче от этого не становилось. Эльф мягко улыбнулся, выпустил из рук весло и погладил ее по щеке. «Все будет хорошо, стрекозка. Я справлюсь. А вот вам эти испытания ни к чему». Поймал ее взгляд и подмигнул. «К тому же без вас мне будет легче. Не надо будет думать о еде и воде». Марли опустила глаза. В этом Рэй был прав. Такая, как она, скорее мешала, чем помогала. «Хорошо», — вздохнула и выдавила улыбку. «Но только поклянитесь, что вы обязательно вернетесь ко мне». «Клянусь», — горячо выпалил эльф и потянулся поцеловать ее. Марли не стала ждать, обняла его сама и захватила его губы в плен своих.